материальной форме, поскольку живое существо на уровне Вигьяны знает о том, что она душа. Она знает даже о том, что есть Бог, но она не ощущает себя вечным слугой. Оно еще все-таки хочет стать Богом. Оно хочет слиться с Ним, таким образом стать Им. Даже Вигьяна, она не совсем полная или совершенная форма сознания. Итак, наша внешность, несомненно, говорит о том, что мы делали в прошлом. Наша внешность, наше поведение, наши качества. Но вы помните, мы позавчера с вами обсуждали, что все можно изменить, если живое существо начинает совершать акарму. Акарму. И единственной деятельностью, которая называется акармой, является только бхакти-йога. Так вы можете понять, почему же речь идет именно о бхакти-йоге. Когда вы в начале пути вы начинаете думать, нет, хатха-йога, нет, вот там, та йога, ся йога, надо знать, там прошлое, настоящее, будущее. Но это означает порождать кармические реакции. Поскольку все эти йоги, они имеют примеси. Если вы помните, карма, йога и гьяна, они имеют примеси невежества, страсти и благости в разных его проявлениях. Таким образом, раз они имеют примеси гун, живое существо несвободным становится от кармы. То есть от реакции за эту деятельность. Реакция. Все в материальном мире имеет реакцию. Любой поступок. И только поступки в преданном служении не имеют реакции. Только поступки в преданном служении. И существует 9 форм бхакти-йоги, если вы помните. Шраванам, киртанам, вишнохсмаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасим, сакьям и атманиведам. И все эти уровни означают, что живое существо наполняется шрадхой. Слово «шрадха» иногда переводится как «вера», но на самом деле слово «шрадха» в словаре, в ведическом словаре, переводится как «способность отдавать сердце». И когда мы говорим «маленькая вера», это значит, мы мало отдаем сердце. Когда мы говорим «устойчивая вера», это значит, мы отдаем какую-то часть и устойчивую в этом, мы обратно не забираем. Мы отдали и обратно не просим. Это устойчивая вера. И сильная вера. Или полная вера, это когда вы без остатка отдаете. И вот если вы помните, атман ведам означает полное предание себя. Это означает, вы научились отдать себя целиком. Отдавать нечего. Не брать, а отдавать. Таким образом, радха. Энергия наслаждения. Ее называют хара. Это радха, Шримати Радхарани. Радха. Это солнечная энергия, солнце. Цвета расплавленного золота, говорится, ее тело цвета расплавленного золота, как солнце. Или еще называется Гоура. Гоура. Гоуранга. Так мы можем понять, что же за солнце, как оно влияет на нашу жизнь и как это приходит в нашу культуру. На самом деле мы способны осознавать эти тонкие моменты нашего бытия. Как с кем общаться, что говорить, что не говорить, что мы за это получаем, что происходит в нашем теле, это определять нам. Наша задача просто узнать об этом, что так происходит. И это не зависит от нашей веры. От нашей веры зависит, будем ли мы так действовать или нет. Но будет ли так действовать закон или не будет, это не зависит от нашей веры. Вы поняли все? Будем ли мы так действовать, зависит от нашей веры. Но будет ли действовать так закон, наплевать, верим мы в него или не верим, примем мы это или не примем, так будет происходить. Таким образом, все наши несчастья являются результатом отсутствия принятия этого закона. Закона мироздания, как материального, так и духовного. Непонимание, что же мы должны развивать. И так, в частности, Патанджали в Аюрведе объясняет, что разумный человек, разумный, это означает брама. Когда вы говорите «разумный человек», вы подразумеваете, что этот человек находится на уровне разума. Будхи-йог. Будхи-йогам упашритням адчитаксататам бава. Это означает, что человек строго следует законам Бога, поскольку его разум в знании. Он отбрасывает чувства и ум. Он управляет умом и чувством. Через что? Через разум. Он управляет, его называют госвами. Госвами, господин или повелитель своих чувств и ума. Это означает разумный человек. Как мы говорим, homo sapiens. Но они говорят о какой-то обезьяне. Они не говорят о разумном человеке, они говорят об обезьяне. Понятно. Ну, да. Австралопитеки там, австралопитеки, о каком-то пятикантропе, и вдруг появляется человек разумный, они его называют Адам. Потом там еще какая-то Ева у них появляется. И все, они начинают есть яблоки, потом их начинают пучить. Так они узнают, что яблоки зеленые, а это добро и зло. Пока ели, было добро, теперь у нас живот пучит, оказалось зло. Так мы познали добро и зло. Все очень смешно так. Очень странно, очень странно. Это психология Запада. Осколки. Это и есть секта. Если вы хотите знать, кто секта, это Запад. Запад, который откололся от Востока. Это называется секта. Секта. То, что откололось и претендует на полноту. И мы можем видеть, насколько примитивны их философии, насколько примитивны их объяснения и знания. Как только вы изучаете ведическую систему, и потом вообще читаете труд какого-нибудь широколобового философа, который был великим оратором, Перикл, вы думаете, бог ты мой, как его занесло туда? Высшая степень отупевшее живое существо, высшая степень эгоистичная и ведущая к заблуждению. Это философ, и эта философия, несомненно, является приемлемой для людей очень низкого уровня сознания. Уровни сознания все связаны благочестием и неблагочестием, то есть для негодяев. Это философия негодяев, это не философия божественных натур. Ибо все их философии направлены на удовлетворение своих похотских чувств. Это называется блуд. Ками. Карма-ками, ситха-ками, хукта-ками и мукта-ками. Даже если они говорят об освобождении, то они, несомненно, просто мукта-ками, поскольку никто из них не говорит о вечном, любовном, чистом, ничем не мотивированном служении. Тому все они философствуют. Они эгоисты. Поэтому говорится, намасте Сарасвати Деви, Гаурвани, Прачарини, Нервишеши, Шуньявады, Пашчатья, Дашитарья. Спасать страны Запада, пропитанные демонической философией пустоты. Вот что говорится в стихе. Спасать страны Запада, пропитанные демонической философией пустоты. И поэтому, если вы читаете 10-ю песню Шримад Бхагавата, Лила, Вриндава, то вы узнаете удивительную вещь, что все демоны, которых убивают либо святые, либо сам Господь, они получают мукти. Они получают освобождение. Какое? Саюджа. Саюджа мукти. Все демоны имперсоналисты. Что это означает? Все они следуют путем йоги, чтобы слиться с Брахманом. Уйти в великую пустоту, уйти в великое сияние, слиться с Богом. Если вы возьмете все эти философии, которые выдают себя за божественных и так далее, то все они будут говорить вам о какой конечной цели? О саюджи мукти, или шунья, или дао, о чем угодно. Итак, мы можем четко с вами понять, что солнце очень важный элемент нашей деятельности, очень важный, основной и основополагающий. И я хотел бы еще напомнить вам такой маленький нюанс, тонкость, что болезни, они побеждаются не лечением, или не таким видом лечения, как мы думаем, что дыханием или там диетой. Да, есть такие формы лечения для людей в гуне страсти и в гуне невежества. Говорится, когда человек находится в гуне благости, он лечится чем? Шраванам, киртанам, вишну, смарамам, пада сивайам, арчанам, ванданам, дасям. Эта Бхагавата Пурана взошла словно солнце. То есть Шримад Бхагаватам, через слушание Шримад Бхагаватам, в человека проникает потенция Сурья Нараяны. И все процессы, которые находятся внутри нас, все эти болезни, все, они сформированы в грубом теле лишь как результат что, дефекта тонкого тела. Дефекта тонких процессов. Кто же такой дефекты тонких процессов? Неправильное умонастроение, неправильный разум, очень сильная эгоистическая платформа, отождествление себя с материальной субстанцией. И так говорится, человек начинает свое лечение с самого важного фактора. И когда мы говорим хорошее здоровье, хорошее отношение с окружающими, и каждый понимает, и в Бхагавад-гите описывается, понимание в гуне невежества, понимание в гуне страсти и понимание благости. И так говорится, с уровня понимания в гуне благости человек может понять, что и как устроено. Только с позиции понимания в гуне благости. На сегодняшний день мы можем видеть, как люди лечатся. Но как только человек решил посвятить свою жизнь, искренне посвятить свою жизнь более возвышенным вещам, то есть отдаванию себя, атмане веданам говорится, он решил, он еще не смог, не может это, но он решил, что это становится целью его жизни. Как говорится, прана сразу же начинает менять свою природу. Прана тут же начинает менять свою природу. И в первую очередь, говорится, у человека появляется осознание, что отношения с противоположным полом также имеют свое время. Что это означает? Что половая жизнь имеет свое время. Не только время астрономическое, но свое время как моральный фактор. Имею ли я право сейчас дружить с этой девушкой? Имею ли я право находиться рядом с ней? Что я могу ей дать? Не то, что я могу у ней взять грудь, бедра и все остальное. А что я в первую очередь могу ей дать? Таким образом, говорится, мужчина только с того момента может приблизиться к женщине, когда он полностью осознает, что я опять так же должен что? Дать. Я приобрел столько много, что могу теперь дать. Что же я могу дать? Дать заботу, дать защиту, дать нравственность, дать духовные ценности, дать покой, дать уверенность, дать решимость. Таким образом, женщина, поскольку мы говорим целомудрие женщины, женщина должна быть защищена таким отцом, когда нет мужа. В молодости она должна иметь такого мужа, и в старости она должна иметь такого сына. Также женщина должна быть настроена, что я могу дать, кроме своего тела. И говорится, самая великая глупость человека, что он думает, что тело его. Мое тело, что хочу, то я ему делаю. И поэтому такого человека называют мутха, осел. Ничего в этом мире нам не принадлежит. Поэтому, когда мы подыхаем, извиняюсь за выражение, мы видим, что тело-то с собой не забрать не можем. Оказывается, оно нам никогда что не принадлежало. И когда мы говорим, мое тело, как хочу, так и распоряжаюсь, за это мое мы получаем наказание. Агам маметти. Что это такое? Я и мое. Это и есть эгоизм. Такой человек достоин всевозможных болезней, психических отклонений. Такой человек достоин, чтобы его казнил кто-то другой, издевался. И он достоин прожить короткую, ничем не исполненную, тупую жизнь, как животное. Випада Пашу.